Глава 15. Победы не даются просто. Аланел. Дар спускался первым. Больше всего я опасался, что какая-нибудь ступенька скрипнет под нашими ногами, но пока что получалось ступать бесшумно. Шаг, еще шаг. Ничего, выберемся, нет другого выхода. Не может быть, что мы вынесли так много, чтобы умереть здесь. Или чтобы снова попасть в лапы к свину или ему подобным. Дар замер. Теперь и я явственно ощущал чужую магию, незнакомую и темную. Противники напали разом. Только что не было никого, и вот уже с десяток теней метнулись к нам. Поджидали? Были уверены, что мы здесь? Просчитались. Надо было скрываться в лесу. Блеснула молния, и один упал сразу. Дар был скор на расправу. Вот кто никогда не сомневался, прежде чем сделать. А я, наоборот, вечно терялся в сомнениях. Реус довольно заурчал. Он давно не получал подпитки и сейчас рвался в бой. Я позволил мечу контролировать ситуацию. Вокруг тут же выдвинулись щиты. Привычное ощущение, что кто-то руководит моей рукой, стало только сильнее. Удар! Еще удар! И еще! Ничего! Выберемся! Нам уже нечего терять! Очередная вспышка молнии озарила пустой холл общежития, где теперь не осталось никого. Только тела тех, кто пришел за нами. Усталость накатила с новой силой. Я сел на ступеньку и обхватил голову руками. — Ты в порядке? — обернулся Дар. — В полном! — кивнул я. — Хочу поскорее выбраться. Только теперь враги знают, где мы, так что забираем ребят и идем в лес. А ты не сможешь... «Тихо!» Мы замолчали разом, прислушиваясь. Еще кто-то шел. На кончиках пальцев Дара снова заплясали молнии. «Это свои!» — прозвучал в голове голос Реуса. Молнии исчезли. Дар недоуменно обернулся. «Значит, Реус достучался и до него?» Скрипнула входная дверь, пропуская высокого мужчину в черном плаще. Он осмотрелся по сторонам. Мы все еще не видели его лица, и только потом пропустил остальных — девушку и троих парней. А вот девушку я узнал. Узнал бы даже под иллюзией. «Милли! Аланел!» Моя невеста застыла, словно не веря собственным глазам. «Аль!» Она кинулась ко мне, но вместо того, чтобы обнять, со всей силы забарабанила кулачками по груди. «Вот как ты мог, Аль?» «Как ты мог, я тебя спрашиваю? Просто уехать ни слова, ни полуслова, я чуть с ума не сошла!» «Ректор Дагиор!» Счастливые физиономии Шипа и Найта вынырнули из полумрака. А вот оставшиеся двое как-то сторонились. Только не меня, а Дара. Кир и Кертис, кто же еще? Я обнял упирающуюся Милли и прижал к себе. Сколько дней я мечтал об этом моменте. Чтобы стоять и вдыхать запах ее волос. Милли залилась слезами. «Ну чего ты, не плачь», — прошептал в макушку. «Все ведь хорошо. Я здесь и никуда не денусь». «Ты ненормальный, Аланел», — сквозь слезы бормотала она. «Глупый эгоист, ты же обещал». «А до каникул еще есть время», — подмигнул ей, давая понять, что на этот раз свадьба не отменится. «Ты тоже хорош!» Милли принялась за Дара, который предпочел остаться в стороне от всеобщего счастья. «Думал, запрешь ворота, и я не выберусь? Вот кем надо быть, Дар, чтобы бросить беременную жену? Она меня теперь заклятым врагом считает!» «Дар спас мне жизнь», — перебил я невесту. «И не только мне, а и многим из тех, кто попал в ту же ловушку. Без него мы бы не выбрались». Милли сразу сникла и виновато опустила голову. А потом подошла и обняла Крона. Такого недоумения на лице Дарантела я давно не видел. И оно того стоило. Для парней это был словно условный сигнал, они тоже кинулись к Крону. Не обнимали, конечно, но не сдерживали радости. Не думал, что Шип и Найт успели проникнуться к нему симпатией после всего, что случилось в столице. «Нелл, кто там?» Ив появился на лестнице. За его спиной угадывались оставшиеся ребята и Мия. «Друзья», — обернулся я, — «теперь мы точно отсюда выберемся. Спускайтесь». Ребята поспешили вниз. Только Мия держалась чуть позади. Она прекрасно понимала, что ей не будут рады, и прятала лицо. Но Милли было так просто не обмануть. Ей хватило единого взгляда, чтобы узнать женщину, которая чуть не забрала у нее жизнь. И чтоб мне провалиться, если во взгляде Милли была не ревность. «Мы встретились полчаса назад», — поспешил заверить невесту. «Не оправдывайся», — перебила она меня. «Главное, что ты рядом. Все остальное решим дома. И мы уезжаем немедленно. Хотя есть еще кое-что. Аль, ты случайно не встречал тут парнишку по имени Эрни?» «Это я», — отозвался из-за спины Ив. «А что?» Я обернулся в недоумении. Ивран правильно истолковал мой взгляд. «Эрни, так меня называли дома. Родители и брат. Родителей уже нет, а брат... Он ведь вас послал, да? Шаур?» «Именно», — Милли склонила голову. «Он ждет тебя в Леденвилле». «Я не вернусь». Ив отвел взгляд. Видимо, у него на это были свои причины. «Поговорим об этом после», — вздохнула Милли. «А теперь давайте выбираться. Я, конечно, благодарна Кардему за то, что он оба раза вернул мне любовь, но мне тут не по себе». Мой взгляд случайно упал на Гардена. Он смотрел на Мию, не отрывая глаз. А ведь когда-то она его любила. Насчет того, были ли чувства взаимны, я сомневался по сей день, но Гардена вообще сложно было назвать открытым человеком. Мия, наоборот, прятала взгляд. Она чувствовала себя лишней среди нас. Хотя, наверное, так оно и было. Мне всегда казалось, что ее брак удачен. Муж любил красавицу жену, она родила ему сына, так в чем же проблема? Не хотелось думать, что во мне. Снаружи было тихо. Как я и ожидал, нас искали где угодно, но не в общежитии. А те, у кого хватило ума правильно выбрать направление, больше никому и ничего не расскажут. «Наш экипаж тут неподалеку», — говорила Милли. «Только надо добраться. Мы раз чуть не столкнулись с группой людей. Или нелюдей. Они были жуткими, Аль». Либо это были бывшие пленники, либо устроители боев. Сейчас не время разбираться. Милли права, мы слишком долго отсутствовали. Пора возвращаться в привычную жизнь и положить этому конец раз и навсегда. «Там в стене пролом!» — махнул Гарден куда-то влево. «Идем!» Когда они все успели? И пролом найти, и до нас добраться. Ум отказывался воспринимать происходящее. После месяцев заперти, столько воздуха и эмоций, что я едва держался на ногах. Хотелось верить, что все плохое позади, но пока не получалось. Увы, этот месяц я забуду не скоро. Экипаж действительно ждал за стеной. Конечно, внутри мы бы все не поместились. Шип и Найт забрались на козлы, Ричи и Тимми примостились на запятки, а мы втиснулись в экипаж, едва не затрещавший по швам. Милли вцепилась в мою руку, словно до сих пор боялась, что я куда-то могу исчезнуть. Ей было все равно, что моя одежда давно превратилась в тряпье, волосы свалялись, да и благоухал, что уж скрывать, не розами. А я обещал себе, что больше никто не подобьет меня на подобные приключения. Хватит. Пора остепениться. Ведь есть Милли, есть любимая работа. Нужно только решить последний вопрос и избавиться от боев чудовищ навсегда. А главное — найти тех, кто за этим стоит. Мерный скрип колес успокаивал. Нам никто не встретился на пути. Почему-то казалось, что после смерти свина в этих лесах еще не скоро воцарится покой, но на дороге было пусто. Видимо, и охотники, и жертвы забрались в чащу, оставив в стороне протаренные пути. Вскоре впереди показались стены Кардема. Надо же, словно вчера я оставил их, а сегодня уже прошла вечность. Целая вечность, чтоб мне провалиться. Аль! Милли с тревогой вглядывалась в мое лицо. «Все в порядке». Я поторопился ее успокоить. «Просто мысли». Дар тоже покосился на меня. «Да чего они все? Мои дела не настолько плохи. Особенно теперь, когда все позади. Ничего. Рано или поздно все забывается. Забудется и это». Три гуся встречали нас светящимися окнами, несмотря на поздний час. И стоило экипажу остановиться, на порог выбежала Лайза. «Вернулись!» — воскликнула она. «Богиня Пресветлая, вернулись!» И кинулась к нам. Стоило ступить на землю, как меня едва не задушили в объятиях и облили слезами с ног до головы. Лайза рыдала и лепетала что-то невнятное. Что ж, Приятно, что даже здесь за меня переживали. «Идемте!» — тут же потащила к трактиру. «Посетители уже разошлись, но я вас ждала. Сейчас прикажу нагреть воды и приготовим ужин. Не беспокойтесь, места хватит на всех. Эй, Ремина, Клодина, быстро сюда!» Лайза так бойко командовала прислугой, что я залюбовался. «Аланел!» Кажется, Милли не так поняла мой взгляд. Я тут же отвернулся и улыбнулся невесте. А по лестнице застучали шаги, и в зал спустился Микель. «Профессор Аль!» — радостно воскликнул он. «А, здравствуй, дружище!» — протянул ему руку. «Аль!» — рыкнул Кертис. «Ты что, не знаешь, по чьей вине оказался на арене?» «Как знать!» — пожал плечами, все-таки стискивая дрогнувшую ладонь Микеля. «Но я не злюсь. Микель не скрывал, что ищет брата. И никто не заставлял меня ехать в Кардем встречаться с Лизи. Глупо обвинять других в решениях, которые принимаешь сам». «Спасибо», — Микель опустил голову. «Я перед тобой в долгу». «Брата-то нашел?» — спросил я с улыбкой. «Да, он здесь спит. Только не я нашел, а они», — указал на Милли и Гардена, которые о чем-то тихо переговаривались. «Надо же, спелись, пока меня не было. Не замечал раньше за невестой особой любви к гаденышу. А теперь они казались хорошими друзьями». «Ванна готова!» — откуда-то вынырнула Лайза и потащила меня наверх, пока служанки занимались остальными ребятами. «Все, как вы и приказали, профессор Даггер. В вашу комнату никого не впускала, кроме госпожи Милли. О вашем присутствии никому не говорила, а то приезжают тут всякие странные типы». Что-то мне подсказывало, что она о Даре. Вряд ли меня искал кто-нибудь другой. Что ж, бывшая подавальщица, а ныне хозяйка трех гусей, достойно выдержала атаку Крона. Я ею гордился. А потом меня оставили наедине с ванной, и мир перестал существовать. На полчаса так точно. Может и больше, плевать. После месяца в затхлом подземелье любимый трактир казался раем. И расстаться с теплой водой и мылом заставили только ароматы, поздней ночью доносившиеся из основного зала. Как я по этому скучал. К счастью, моя одежда действительно была на месте. Иначе пришлось бы щеголять прорехами, а ректору академии это не к лицу. Быстро переоделся и спустился вниз. За столом собрались все. Наших собратьев, по несчастью, тоже отмыли и переодели. Вот только без слоя грязи Ив, Тимми и Ричи выглядели жалко, как ощипанные цыплята, которых хорошенько потрепала лиса. Тощие, бледные, растрепанные и неожиданно мелкие в вещах с чужого плеча. Дар, наоборот, успел за отведенное время вернуть свой обычный лоск. Стянул ленты волосы в хвост, чтобы не свисали мокрыми прядями, переоделся в кипенно-белую рубашку и черные штаны. И серебряная молния был при нем, тогда как Реус остался в комнате. Сказано Крон. И как можно не узнать? «Аль, ну, наконец-то!» — оживилась Милли. Но по ее глазам понял, что сам выглядел не лучше ребят. Она едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «Ничего, дело поправимо. Я тоже снял все иллюзии и без них чувствовал себя почти раздетым. Надо же, привык». «Профессор Даггер, ваш любимый суп с фрикадельками!» Торжественно появилась Лайза, словно только меня и ждала. Стоит ли упоминать, что мгновение спустя от супа остались одни воспоминания? И от лангета, и от картофеля с подливой. Главное — утром встать после такого ужина. Наконец еда закончилась. Зато вопросы остались. Правда, кое-кто был против ночных разговоров, и это была Милли. Стоило моей чашке с отваром опустить, как Милли тут же поднялась на ноги. «Спасибо за ужин, но пора ложиться спать», — обворожительно улыбнулась она, перехватила мою руку и потащила прочь из зала. За спиной послышался плохо сдерживаемый смех. «А может, Милли и права? Стоит отдохнуть, прежде чем решать проблемы?» Потому что глаза действительно закрывались сами собой, а ноги едва передвигались. Я заставил себя раздеться и рухнул на кровать. Ощущение чистой наволочки под щекой казалось божественным. Богиня, ради этого стоит жить. Милли присела рядом. Почувствовал, как на плечи опустилось одеяло. «Знаешь, Аланел, — тихо сказала она. «Больше ты без меня никуда не поедешь. Даже во дворец к Дару, клянусь». «Угу», — пробормотал я. «Считай, что на ближайшие полгода ты приговорен к Академии. Кстати, там тебя ждет Елена, и она крайне недовольна твоим отсутствием». «Угу». «Ладно, утром поговорим», — вздохнула Милли, укладываясь рядом. Ее тепло успокаивало, словно я наконец-то после долгого пути попал домой. «Я люблю тебя, Аль». «И я тебя», — приоткрыл глаза. «Прости, я не думал, что все так получится». «Ты никогда не думаешь», — ласково пожурила она. «И друзья у тебя такие же». «Спи, Аль. Нам предстоит еще много дел». Наверное, даже больше, чем она предполагала. Я придвинулся ближе и прижался к ней. Весь минувший месяц показался сном. Просто сном, от которого наступило пробуждение. И, наверное, впервые за это время я засыпал счастливым.